под луной на восток путешествовали огни поезда. Они направлялись в Окутаму по линии Оумы, покинули станцию Кусабара рядом с Оумы и двигались на запад вдоль реки Тама. Огни просматривались с рисового поля на южной части реки. По округе не было внешних фонарей, и свет луны освещал зеленые головки риса. Местность полнилась звуками насекомых в траве и жаб на рисовом поле. Ветер, покачивающий рис, не спадал с горы через реку и поэтому отдавал прохладой. Озаряемый луной бриз пересек поле и повеял вниз по течению, преследуя поезд. Но тот ветер неожиданно закружился. На каменистой фермерской дороге, проходящей сквозь центр рисового поля, стояла одинокая фигура. Эта молодая женщина повернулась спиной к отдаленным огням станции. Ее помятый бежевый пиджак свисал с левого плеча, а туфли путанными шагами шаркали по гравию. Она небрежно размахивала сумочкой в правой руке. «Ах», выдала женщина уставшим голосом и взъерошила левой рукой волосы. Под едва доходящими до плеч локонами виднелось лицо с покрасневшими щеками. Но она сопровождалась запахом алкоголя в дыхании и рассеянным взглядом под бровями. Движение руки к волосам заставило пиджак упасть с ее плеча. Женщина на секунду остановилась и опустила взгляд на распластавшийся на гравии пиджак. Затем села прямо на него, начав скрещивать ноги. Но полы ее облегающей юбки были слишком узкие, так что женщина оставила колени поднятыми. Цокнув языком, она открыла свою сумку, откуда вытащила один листок бумаги. Ее резюме. Поле с именем значилось Цукуйоми Мияка. Молодая женщина по имени Мияка взяла резюме двумя руками, приняв позу для чтения. Она выдала тошнотворный стон перед тем, как с тупым взглядом посмотреть на письмо. «Что я должна делать? Мама меня прибьет, когда услышит, что я не смогла на собеседовании и слова сказать». Мияка неожиданно бросила взгляд направо, где находился запад. Во тьме гора Кутама она увидела несколько небольших скоплений огней. «Она всегда говорит, что представит меня Иай, но я не собираюсь получить работу по блату». По-прежнему сидя, Мияка провела правой рукой по волосам и вернулась к резюме. Документ ясно описывал результаты, достигнутые ей к этому времени. Средняя школа, старшая школа, университет, клубы, которым она принадлежала, и наличие водительских прав. «Но...» Женщина опустила правую руку и пошарила в сумке. Она вытащила оттуда сигарету и закурила. Мияка вдохнула ароматный дым себе в рот, просмаковала его и выдохнула одним комком. «Совсем не это я хотела им показать». Она повернула взгляд к полям для хобби и особых навыков. Шариковой ручкой там было написано «Готовка» и «Инженерное дело». «Это совсем не прокатит», – подумала женщина, прочтя их. «Я ненавижу полагаться на других, но уже конец июля, а у меня до сих пор нет работы». Мияка сложила резюме напополам и затем сложила его еще раз. Со вздохом она засунула его в сумку. И с сигаретой во рту упала спиной на землю. Она подумала, что это убого, но подхватила сигарету и вытянула ее в сторону луны. «Даже бывшая хулиганка вроде меня хочет сбежать от этого жестокого мира». Мияка горько улыбнулась, сбила с сигареты пепел и проследила, как он развеивается по ветру. «Может ли хоть раз произойти что-то хорошее? Как, скажем, упадет метеорит и разрушит общество? Или прекрасный принц предложит руку и сердце, умрет сразу после свадьбы и оставит мне легкую жизнь с кучей служанок, выполняющих за меня всю работу?» Она оскалила зубы в улыбке. «Идиотизм». Ее улыбающееся лицо постепенно посерьезнело. «Я просто хочу быть полноценным взрослым». Едва это пробормотав, женщина услышала голос. Он прозвучал скорее не в ушах, а в голове. И он напоминал ее собственный. «Минералы наделены жизнью». «Чего?» Гадая, что это был за голос, Мияка поднялась. Она собиралась спросить, кто тут, но так и не закончила. Непосредственно справа от нее на землю обрушилось нечто. Это была громадная масса ветра. После того, как ее чуть не сдуло оглушительным ревом и порывом, она подняла взгляд. «Это не метеорит». Лунный свет озарил белого гиганта. Посреди залитого лунным светом поля стояла громадная белая фигура. Бронированный воин возвышался более чем на 10 метров над землей. Сидящая у его стоп Мияка осознала, что эта белая странность не пропадает, и поэтому медленно оглянулась по округе. Когда ветер, породивший гиганта, исчез, все затихло. Движения, звуки насекомых и кваканье жаб пропали без следа. Тишина и неподвижность своими масштабами обрушили на нее чувство недоумения. Выглядело так, словно со всей округи высосали жизнь. И гигант, стоящий перед ней, сбивал ее с толку больше всего. Мияка вытащила из опьяненного разума все свои инженерные навыки и знания и поднялась. «Это не аниме. Так насколько же крепкой должна быть эта штука, чтобы так стоять?» Неподвижный белый гигант находился так близко, что можно потянуться к нему и дотронуться. И поэтому, чтобы сделать как раз это, она приблизилась на шаг. И в ту же секунду на его громадной голове возникло два огонька. Они образовали глаза на том, что напоминало его лицо. Огни были желтыми, и она ощущала от них определенную теплоту. Возможно, они служили сигналом для активации чего-то. «У меня такое чувство, что я раньше уже их видела. Но где?» «Нет, я никогда не видела этих сияющих глаз. Скорее, общее чувство, которое от них исходит». Взгляд в эти глаза вызвал в ее груди ярко-теплое и слабое ощущение. «Что это?» С этой мыслью в ее пьяном уме взяло верх любопытство. В искушении она потянулась рукой в сторону белого гиганта. И как раз перед тем, как Мияка до него дотронулась, свет в глазах гиганта неожиданно усилился и зашевелился. Словно ее избегая, он сделал неполный шаг в сторону. «Он убегает!» Отреагировав, словно испуганное животное, он вызвал могущественный шум и ветер. Ступив на рисовое поле, гигант со всплеском оборвал рисовые головки. Стопа погрузилась в грязь, и аналогичное количество мутной воды выплеснулось на гравий. Он переместился приблизительно на 3 метра, и Мияка по-прежнему не слышала насекомых и жаб. В этой тиши она глянула на пальцы своей вытянутой руки и стоящего за ними гиганта. Мияка увидела, что белый гигант смотрит на нее сверху вниз, будто опуская голову. От его головы неожиданно донесся какой-то звук. Женщина разобрала мужской голос, но не понимала языка. Но после своих слов гигант повернулся спиной. «Подожди!» – позвала она. Но затем в понимании охнула. «Что я делаю?» Мияка напилась, провалив собеседование, и теперь говорит белому гиганту подождать. Едва лишь она задумалась, как много из этого в порядке вещей, гигант сделал следующее движение. На его спине развернулись 6 громадных крыльев. Вау! Он обладал 3 парами главных крыльев с элеронами. Они были более 5 метров в длину. И их взмахи поднимались и опускались. Женщина даже увидела встроенные в крылья реактивные двигатели, которые не должны существовать в реальности. Крылья развернулись как у живого создания и распустились в лунном свете. «Что это?» – гадала Мияка. «Этого не должно существовать!» Но это чувство реальности стерло правду у нее перед глазами. Под светом луны раскрытые крылья испускали величественное свечение, и затем неожиданно взорвался ветер. Белый гигант взлетел в небеса. Мияка с опозданием скрестила перед собой руки. «Ой, ой!» – подумала женщина, когда ее тело немного отлетело. В следующий миг она упала прямо на ягодицы. Толчок был не таким уж и сильным в сравнении с болью вонзившегося в нее гравия. Но пересиливая ветер, она тут же поднялась обратно на ноги. Мияка увидела, как в миг своего прыжка белый гигант к ней повернулся. Его желтые глаза выглядели испуганными. Она приоткрыла уста, но слов не последовало. Мияка не знала, что и сказать. Женщина ощутила странное чувство разочарования. Но чтобы прочесть страх в его глазах, она должна была симпатизировать гиганту. Нечто схожее с его страхом покоилось у нее внутри. Но что же это было? Вместо ответа Мияка услышала шум. Это был приглушенный голос чего-то, разрывающего ветер. Со спокойного до этого неба обрушились ветряные раскаты. Она глянула вверх и увидела одинокое белое облако, прочертившее линию через ночь вдоль пути, куда улетел белый гигант. Но с неба позади нее появилось нечто другое. Со звуком разрывания ветра над ее головой быстро пронеслась новая фигура. Не выказывая намерения подстегивать ветер, фигура над ней быстро ускорилась. Она пролетела по ночному небу, издавая цепочки хлопков, напоминающих взмах крыльев. На этот раз, наблюдая, Мияка устояла под напором ветра. Той обернутой в ветер и шум новой фигуры оказался еще один гигант. Почти такой же, как недавний белый. Но он был выкрашен в черный цвет. Пронзая ночную высь, черный гигант преследовал белого.